Глава 12. Степан. «Катюш, ты зачем там закрылась?» Голос Ваньки набатом бьет по ушам. «Где Степан? Мы ждем лимонад. Вам помочь?» «Папа», — выдыхает Катюша, быстро натягивает купальник. «Боже, что делать-то? Он сейчас нас застукает». Малышка паникует, а у меня вата в голове. «Блядь. Вот это то, о чем я и говорил. Катька для меня как наркотик. Я рядом с ней обо всем забываю. А ведь должен беречь ее и защищать. Смотрю на свою сперму на ее бедрах и тащусь. Ей идет. Блять. О чем я вообще думаю? Нас вот-вот поймают, а у меня адреналин в висках бьет. И удовольствие после оргазма». «Катя!» — гремит Иван. «Открой!» «Я сейчас, пап!» — кричит она. «Немного разлила лимонад. Ты иди к бассейну, вытру и принесу». «Так позови уборщицу, она сейчас тут!» — не унимается Ваня. «Где там Степан?» «Он ушел, у него что-то там с машиной!» — кричит она. «Его тут нет!» «Чего? Ушел? Я?» Катя виновата ресницами хлопает. Я хватаю кухонные полотенца и начинаю вытирать свои следы с ее кожи. Посматриваю на окно. В принципе, вылезти смогу. «Какая машина?» — гремит Ванька. «Зачем ему машина? Впусти, Катюш!» «Пап, тут липко!» — кричит Катя, затем закусывает губу, глядя на меня. «Очень липко!» «И правда липко!» Ухмыляюсь, затем привлекаю ее к себе. «За окно ты еще ответишь, куколка моя». «Это была разовая акция». Катя делает шаг назад. «Просто я сорвалась». И губы свои пухлые облизывает. А мой дружок снова подпрыгивает в штанах и больно упирается в ткань. Чертыхаюсь. «Мы еще поговорим об этом». Подаюсь вперед и рычу ей в губы. «Не стоит приезжать ко мне в универ», — вздергивает подбородок, уворачиваясь от поцелуя. «Твоя помощь больше не нужна. А теперь...» Катя подходит к окну, виляя своей восхитительной задницей, и распахивает его. «Чёрт!» «До свидания, Степан», — отворачивается, пытается скрыть свои алые щеки. Прохожу мимо нее, взбираюсь на столешницу. «Блядь!» — бормочу, пытаясь всунуться в небольшое окошко. Вот же угораздило. Вываливаюсь на свежий газон. Резко встаю, отряхиваю штаны. Заебало меня это все. Не приезжать, так не приезжать. Иду к машине. «Стёпа!» Меня догоняет довольный Ванька, когда я уже завожу мотор. «Ты чего так рано уезжаешь? Я хотел близнецов принести. Что у тебя?» «Дела, друг. Прости, но не создан я для семейных идиллий. Не по себе мне», — пожимаю плечами. «Я сейчас безумно зол, потому что не удовлетворен. Мне мало, блядь. Между ляжек не то. Я хочу попробовать Катюшку целиком. Вкусить, словно самый сладкий десерт. Медленно раздевая, покрывая поцелуями ее трепещущее тельце, а потом сделать своей. Да, сука. Именно этого я и хочу. Но малышка Катя обвела меня вокруг пальца. А я этого ох, как не люблю. Так что теперь моей куколке стоит подумать о своем поведении. Я пока займусь насущными вопросами. Сегодня я кое-что понял. Я хочу ее. И похуй мне на препятствия, мнение Ваньки или нашу разницу в возрасте. Катя создана для меня. Как иначе объяснить, что в каждой женщине в течение года я видел только ее. Пьяный секс заканчивался оргазмом лишь после того, как я вспоминал свою куколку. А трезвый? По трезваку я вообще не хочу ни одну. Возвращаюсь домой. Невольно поглядываю на мобильный, но он предательски молчит. Я что, жду от нее сообщения? Блять, да что со мной? Этот купальник... Закрывая глаза, я представляю этот блядский купальник на загорелой коже. А ее грудь. Она так удобно лежит в моей ладони. мягкое, теплое. В общем, в душе мне приходится снова немного охладиться. И еще раз. И еще два. Потому что я все запомнил. И стоны ее, отдельный вид кайфа. Тихие, нежные. Хотел бы я услышать крик своей куколки. На следующий день встаю ни свет ни заря. Еду в клуб. А там меня уже ждут. У заднего входа стоят черные иномарки. «Ну, привет, Степашка!» Скалится толстый мафиози, нагло развалившись на одном из кресел в вип-зоне. «Давно не виделись!» Молчу. «Вон из моего клуба бульдог, и боссу своему передай, чтобы стороной обходил». Бульдог. Монстр и садист. А тот, на кого он работает, убил мою сестру. Жестоко изнасиловал. Издевался. «До меня тут слухи дошли, что ты снова копаешь под босса». Улыбнувшись дорогущими винирами, эта свинья встает. «Опасную игру затеял. Остановился бы. Хорошая девка Наташка была». С трудом держу себя в руках. Ублюдок. «Умерла так умерла», — хохочет. Его охранники вторят. «Аккуратнее, братишка. Я предупредил». Толкнув меня плечом, бульдог выходит из клуба. Направляюсь к себе в кабинет. Внутри плещется ненависть. Значит, они в курсе, что я копаю. Ладно. Я их методы знаю. Для меня главное, чтобы не пострадала Катя. Вызываю начальника охраны. «Следи за Арцевой Екатериной. Контакты скину. Круглые сутки». Достаю сигарету. «И отправь людей наблюдать за бульдогом, но издалека. Вас не должны срисовать, ясно?» «Да, босс». Откидываюсь в кресле. «Вот потому мне и нельзя быть с Катей. Я на прицеле постоянно. Но оставить убийство сестры я не могу, потому что ее оклеветали. На суде заявили, что она была шлюхой и хотела обокрасть уважаемого человека. Катя». Почему в такой напряженный момент я думаю о ней, о ее теплом взгляде, который мог бы согреть, и нежных руках, в которых все тревоги отступают. Она нужна мне. Гоню эти мысли прочь изо всех сил. Дзынь. Мне приходит сообщение. Открываю и роняю челюсть. Там Катя, полуголая, перед зеркалом. Слюни тут же наполняют рот. А следующее за фото сообщение заставляет сорваться с места и поехать в университет.